Издательство 1С Паблишинг представляет. Михаил Блух. Крестопереносец. Глава первая. По лбу. Отряд, отставший от основных сил Симона Монфорского, погибал. Из 23 рыцарей и полусотни сопровождающих, оруженосцев и наемников, остались на ногах только четверо. И среди них всего один рыцарь — Константин Полбу. Слава Всевышнему, дождь пошел. Чуть легче стало. Вообще, не заладился четвертый крестовый поход для сэра Константина Полбу, рыцари Серебряной Шпоры, барона Шардо и Бельд. Пока отряд добивают, расскажу я вам о Константине. Кстати, то, что он Константин, вовсе не значит, что ему Костян, Костик или еще какое дурацкое прозвище можно прилепить. За такое он сразу в лоб или по лбу даст, а то и мечом саданет. Потому что Полбу — это не фамилия, а именно прозвище. Да-да, вот Ланселот — он озерный, а Константин — Полбу. Потому что тоже рыцарь. Причем самый настоящий. Наследственный. Хотя этот самый Ланселот и жил лет за 600 до рождения Константина, много у них было общего. Например, желание найти Грааль. Константин для этого и в третьем походе участвовал. Тогда еще совсем зеленым оруженосцем родовое гнездо покинул. 13 лет от роду. А вернулся матерым воином. В 18. Теперь ему 28. И он в этот несчастный четвертый записался именно с целью нахождения Грааля. Ну и пограбить, разумеется, хотелось. Понравилось ему это дело в третьем. Вернулся тогда он из 5 баронских сыновей, ушедших в поход, единственный. И с такими трофеями, что вдобавок к родовой Шардо прикупили соседскую Бельд. С Граалем не везло. Зато с грабежами все было нормально. Пока граф Тибо не приставился, мир его праху. А вот как приставился он, все пошло наперекосяк. Присоединился бесхозный отряд Константина к армии Симона, и будто сглазил кто. Кони болели, оруженосцы теряли доверенные их заботам доспехи, рыцари ссорились по пустякам. В одном трактире весь отряд хотели отравить, но, видно, дозу яда не рассчитали. Короче, выжили почти все. Только четверо совсем молоденьких бастардов загнулись. Ну, покрошили рыцари всех, кто в трактире обитал, в капусту, ясное дело. Правда, после еще 3-4 дня болели и кровавым поносом исходили. Но поправились. И бросились догонять своих. Ну как бросились? Коней-то свели, пока отряд болел. С другой стороны, шли налегке, потому что доспехи тоже сперли. Почти у всех. И тут снова напасть. В прямом смысле слова. Сарацины. Много. 100 000 000 000, не меньше. Про тысячи и миллионы Константин знал от одного знакомого колдуна. Тот именно 100 000 000 000 демонов призывал, когда Константин его, ну, спасал, в общем. Душу спасал, разумеется, пока тело колдунское в смоле медленно варилось. И все эти сарацины как выпрыгнули из кустов. Коварно. Да еще и стрелами посекли, пока отряд ужин готовил. Разве можно так воевать? Воевать нужно, предварительно поставив врага в известность о своих планах и дать ему возможность в доспехи облачиться. Ну, тем, у кого они еще остались. И в боевой порядок встать. Ни стыда у этих мавров, ни совести. Ясное дело, 70 храбрых воинов перебили почти всех. Но оставшаяся пара сотен одолевала уже еле-еле стоящих на ногах героев. Из тех, что 10 лет назад прошли с Константином третий поход, и потому были готовы к неправильной войне. Упал со стрелой в горле Косой. Косой был его товарищем еще по детским играм. Несмотря на то, что Косой был сыном всего лишь Углежога, Константин вполне мог считать его другом. И считал. Сколько раз они друг друга выручали. До стольки даже колдун, знавший слово «миллион», считать не умел, наверное. Хмырь. Бастард соседского барона лет на 15 старше всех в его, бывшем его, Константина отряде. Пронзен сразу 4 копьями. А еще убеждал всех, что цыганка нагадала ему утонуть, и иной смерти он не боится. Наврала, стерва. Али-Баба, мавр, привезенный Константином из прошлого похода и принявший веру Христову, рассечен от плеч до пояса алебардой. И вот по лбу остался один. Один в окружении сотен перекошенных яростью лиц. Сарацины галдели, орали, визжали. Хотели взять живьем предводителя отряда крестоносцев. Скольких он убил сегодня? 10? 1000? Он не считал. Он дрался. Устал Константин. Очень устал. Шлем давно уже сбили. Доспех иссекли. Меч стал будто в 5 раз тяжелее. Щит? Да толку от щита, если бой идет уже 3 час, а в руках тяжелый полуторник. Тут бы меч не уронить. Сейчас меня убьют? Равнодушно подумал рыцарь. И все. Отмучаюсь. Здравствуй, царствие небесное. Рай. Конечно, рай. Столько неверных, еретиков, колдунов и просто козлов перебил, что только в рай дорога. Мелкие грешки, вроде прелюбодеяния и стяжательства, простятся. Без сомнения. Да и участие в 2 походах чего-то достоит. Только бы успеть. Успеть завалить еще вот этого с алебардой, который Али кончил. Самый большой из всех мавров. Вон как глазами сверкает. Одержимый, не иначе. Обидно только, что рот пресечется. Не удержат бастарды баронской короны. Нет у них прав, хоть и признаны. Малолетнему бастарду, коли нет у него защитника, 2 пути. Побег из забвения или яма без креста. И снова забвение. А наследником Константин так и не обзавелся. Кто там у него текущая дама сердца? Брунхильда Тамокская? Да. Худющая дылда и стерва, каких поискать. Но ничего не поделаешь. За ней 2 соседних баронства числятся в приданом. Это значит что? Мельница, 4 поля и почти 5000 крестьян. Вот что это значит. Через эту призму Брунхильда очень даже ничего. Дождь все усиливался. Сверкали молнии, ураганный ветер гнул деревья. Константин продолжал битву, совершенно ее не контролируя. Тело само дралось на пределе способностей. А рыцарь думал на отвлеченные темы. Константин бы помолился. Да не хотел сбивать дыхание. И так жить оставалось недолго. А начнешь говорить, отвлечешься, тут и кранты. А жить все-таки очень хочется. Несмотря на грядущий рай. А вот умирать, наоборот, не хочется. Больно это, наверное. Сарацины, похоже, боятся неистового рыцаря. Вон как отпрыгивают. Давно бы завалили массой. Да, видно, тоже жить хотят. Цепь обвела левую руку, и кошка впилась в запястье. Одновременно крюк подсек правую опорную ногу, и по лбу стал падать. Правая рука с зажатым мечом последний раз поднимается. Вот и все. Успел подумать он. Сейчас прямо в лоб летит подкованный каблук тяжелого сапога. И бьет по лбу, по лбу. Молния бьет в воздетый к небу меч. Мир сэра Константина по лбу, рыцаря серебряной шпоры, барона Шардо и Бельт сжимается в точку. И почти сразу взрывается.